прозвучало нелепо, по-дурацки. Но неожиданно хлестко. Ци моя до небес взлетела. Что самое дикое, я рассмешил негодяя. Вмиг, как провода от налипшего снега, заискрились его глазенки. Растворилась вся их вековая муть. Заиграли осколки зеркала, в которых я, перекошенный, озверевший, вдруг весь отразился. Затряслась конфуцианская бороденка, и вот уже господин Аллей и Рабаток колыхался, как студень. Не дать не взять запорожец над письмом венценосному турку. О, этот всхлип, это хмыканье, эта искренность брызнувших слез! Он воткнул рядом с собой свою палку и, отхрюкавшись и отсморкавшись, облил затем меня, словно помоями, самым хлестким, самым похабным советом. «Ты же знаешь, чем обходиться, сынок!» «Поверь, рука — естественный выход!» И вот здесь мой прыжок. И укус! Господа, и укус! Гордость слишком чесалась. Я попрал все советы кобры. Клочками взлетели настурцы. Разбрызгались в стороны пурпурные эхиноцеи. Был вмиг уничтожен двумя парами закаленных ступней и без того не отличавшийся здоровьем, только-только весьма робко проклюнувшийся птицемлечник зонтичный. Мы скакали по кустам лаватеры и, конечно, по новым рабаткам. Я, воплощенный берсерк, вертящий посох с тупым носорожьим бешенством, вдруг почувствовал удивление, раздражение, слабость детка, несмотря на всю его виртуозность, несмотря на блестящий отскок, с которым умудрился он выдернуть свой нефритовый жезл и отразить мой первый удар. Все уже взлетало на воздух. Подобно Гэндальфу и колдуну-армянину, не на шутку схватились мы палками. Рай рассыпался, попугаи трещали, мангусты, лисы и хомяки из всех своих нор, сломя голову, бросились поглазеть на занятное зрелище. Обезьяны, распсиховавшись, облепили кроны деревьев по краям здешнего Колизея и, присоединившись к прочему хору, вопили, как резаные: «Аве, кайзер, моритури, те салютант!» Два злобных противника топтали арену луга. Примечание. Колдун-армянин, судя по всему, автор имеет в виду некоего Сарумана из бессмертной саги Толкиена о горлумах, кольцах и походах в Мордор. «Аве кайзер мартитури те салютант!» «Да здравствует Цезарь, идущий на смерть, приветствует тебя!» Латинский. Обращение гладиаторов перед боем к римским императорам. Конец примечания. С трудом уже отбиваясь, сопя свирепо, отступая к очередному миксбордеру, дед в прах превращал свои нежные, прихотливые, с таким трудом поднявшиеся гавайские розы. Я вытеснил его на восточную аллею. Обожатели хлеба и зрелищ полетели и поскакали за нами. Затем погнал по альпийской горке к недавно высаженной рощице притихших корейских сосенок. Он едва отбивался. Укус! И вновь молниеносный укус! Змея могла бы мной гордиться. Ци моя изливалась потоками. Впервые! Впервые, друзья! Дед не понарошку напрягся, я чувствовал это, сдавая мне сосны далеко уже не с прежним изяществом, и напрасно бравировал из последних сил, выворачиваясь из-под прыжка и отскакивая в очередные кусты. Флора вся замерла. Перед капризнейшими девочками-орхидеями Суматры и Явы, оказавшимися в центре сражения, замаячила перспектива полного истребления. Зато свинячья здешняя фауна, господа, какова! Да она просто неистовствовала! Плебеи выли в предвкушении переворота. подскакивая в новом великолепном прыжке, вращая посох, как вертолетную лопасть, я и не сомневался, чью сторону они занимают. «Братец! Братец!» — в спину неслось и ревело, и квакало всевозможнейшими голосами. Меня не прельщало скандирование. Не секрет, что подобные здешним енотам скоты подчиняются только конанам-варварам, а сейчас варварство меня так и разрывало на части. Итак, фауна распалилась, но я добивал минотавра. Я поистине торжествовал. На глазах у осатаневшего рая я разделывался с ним почище, чем Маргарет Тэтчер с йоркширскими шахтерами. «Братец! Братец! Братец! Давай! Давай! Давай!» Гнусная свора и подлый мир! Не они ли потом всем скопом осквернили меня, прежде чем разойтись по своим ничтожным делам? Помочились на меня со всех сторон, издевательски меня пометили, когда беззащитный, поверженный, вбитый в пыль уже возле самой стены неожиданным сверхчеловеческим, убийственным ударом деда, валялся я подле неприступного добермана-кустарника на загубленных орхидеях, на порубанной в капусту палками неприхотливой Роджерсии, на несчастной примуле ушковой. «Вае виктис!» Примечание. «Вае виктис!» «Горе побежденным!» Латинский. Конец примечания. Попугаи, эти летучие дружки Сильвера, отметились самыми обильными экскрементами. Никогда бы не мог подумать, что в столь маленьких организмах умещается столько дерьма. И не в меня ли плевался потом неторопливо подтрусивший уже к самому концу разборки облезлый седой барсук? Не по изломанному ли моему телу прыгал, скаля в ухмылке, источенные временем, подобно скалам в калифорнийских каньонах, свои отвратительные зубы, торжествующий, словно первосвященник Каиафа, павианий король. Он все-таки извернулся. Восточно-философская дребедень, которую вбивала в меня Нагайна, действительно торжествовала в этом да нельзя искривленном пространстве похотливых пальм, зловредных настурций и матерящихся кроликов. Суть железного закона прошлась по моей шкуре со всей ньютоновской определенностью, хотя не надо быть семи пядей во лбу, чтобы в конце концов осознать. Тот, кто в поединке нервов и обманной расслабухи первым призывает союзники посох, жердь, дубину, арматуру, сук. Затем неизбежно рушится, как фюрер под Сталинградом. Насладившись победой, дав возможность утолить обычную жажду злорадства обезьяньему статцу, дед затем протащил бездыханного Гектора до единственного здесь водоема и принялся приводить его в чувство. Не знаю, каким по счету на сей раз было вылитое на меня ведро. В несчастных глазах моих долгое время еще мельтешил и распадался на безобразные струпья даже не туман, а истинный лондонский смог 52-го года, в котором наряду с участливо наклонившимся славным доктором Менгеле трепетало еще какое-то существо, потустороннее и расплывчатое, конечно же, призрак, дитя очередного сотрясения мозга, однако тщетно я пытался проморгаться, чтобы, подобно струпьям, оно растворилось. Примечание. Доктор Менгеле, нацистский преступник, известный своими бесчеловечными опытами над заключенными в немецких концлагерях во время Второй мировой войны. Конец примечания. Очередной теплый поток, оставив на моем освеженном челе изумрудную нитку водорослей, разогнал, наконец, облака и клочья тумана. Существо, как ни странно, оставалось рядом с садовником. Новое ведро, новые водорослевые нити, жук-плавунец, замешкавшийся с эвакуацией и теперь торопливо преодолевающий мою лопату-бороду. Я очнулся. И неизбежная фокусировка. Существо. Я его отлично вижу. Я к нему приближаю взгляд. О, Афродита! О, Фрея! О, Кама! Примечание. Богини любви у греков, скандинавов и индусов. Конец примечания. Господи! Предо мною стояла женщина! Вы только вдумайтесь, государи! Босоножки, мини-платьице, прическа-взрыв, вздыбившиеся грибом волосы, перепачканные всевозможными красками, с тем залихватским бесстрашием, на которое способна лишь самка человека в погоне за бессмертной химерой моды. Вопиющие клипсы, каждая размером с ее прелестную сине-медно-лиловую голову, ручонки прозрачные, как аквариумные полосатые данио, и не менее тонкие проволочные нижние конечности. Примечание. Полосатые данио. Порода совершенно прозрачных рыбок. Конец примечания. Воплощение всевозможных диет. Она едва не ломалась пополам от тяжести пластмассовых ожерелий и звенящих манист. Еще одна жертва мирового заговора гомо-портняжек, захвативших парижские, лондонские и нью-йоркские подиумы. «Ты слишком долго отсыпался, сынок», — заметил мой Урия Гиб с тем самым классическим участием в дребезжащем своем голосишке, от которого из последних сил хотелось проломить ему голову. Примечание. Урия Гиб. Отвратительный старикашка. Персонаж романа Диккенса «Дэвид Копперфилд». Не путать с одноименной британской группой 70-х годов прошлого века Юрая Хип. Конец примечания. Что касается своего поведения, признаюсь, я был слишком строг и скуп. Вот решил сделать тебе подарок. Плодитесь и размножайтесь. Цветы, догадался я, рододендроны и бакуроты. Рассыпался смехом и щелканьем, услышавший нас попугай. Рассмеялся даже опоссум, трусящий мимо по каким-то своим ничтожным делам. Ты не знаешь женщин, сынок. Увы, слова подлеца оказались истинной правдой. Я действительно их не знал. Кошелек, господа. Кошелек. Действительно, судари, подарок людоеда-детка — это переминающееся сейчас с ноги на ногу, заливающееся слезами разноцветное существо, на 96% состоящее из диетического кефира, подсекся на самого что ни на есть естественного червячка. Мой палач лукаво не мудрствовал. Длинная нитка, возможно, выдернутая из рубахи, и неизвестно откуда оказавшееся в его руках мое, господа, портмоне. Оно-то и явилось орудием лова. Старый негодяй продемонстрировал знакомый всем нам трюк злобных розовощеких и лопоухих карликов. Я имею в виду учеников первых классов гимназий, которых их ослы-родители имеют привычку называть безвинными ангелами. Пока небытие в этот раз занималось мной чуть ли не целые сутки, он привязал нитку к портмоне, оставил наживку возле открытых ворот, присыпал песочком Бигфорда в шнур и поджидал терпеливо. И ведь дернул заветную нить, и поползла приманка, на которую по щучьи жадно, с самым глубоким до середины желудка, остервенелым заглотом, набросилась первая встречная дамочка. Конечно же, доллары, фунты, евро. Какие тут рододендроны! Дело паучьей техники. Сразу же прихватил жертву за горло и поставил перед фактом. Или поначалу был диалог, как некогда еще с одной любопытной безмозглой рыбой, суть неважна, но Ева попалась. И ворота были опять закрыты. И кустарник щетинился. Прорыдавшись, она теперь вычищала носик платочком, вместившим в себя все запахи парфюмерных залов уже давно мной позабытого Стокмана. И, естественно, озиралась. Ну, а дальше что, господа? Искры, петарды, феерия, фейерверк, в сразу свихнувшейся, окончательно потерявшей опору несчастной моей голове. Хаос. Броуновское движение, запустившийся мгновенно процесс. Благодетель оставил нас наедине. Сияющий начальник гладиаторской школы, бросивший побитому, но перспективному для дальнейшего шоу фракийцу столь значимую подачку. Прищелкивая пальцами, бормоча свою неизменную мантру о сверкающем рае, ростовщик Джафар вновь отправился по делам, подправлять обезображенные поединком титанов грядки. Примечание. Джафар, не менее отвратительный, чем Урия Гиб, кровосос из бессмертной книги Соловьева «Повесть о Хадже на Средине». Конец примечания. Ну, а я, закипевший рядом с невиданным чудом, запах женщины, одуряющей не хуже дубины, которой каннибалы оглушают свои жертвы, превращающей за какие-то доли секунды самого рафинированного интеллектуала в дурачка, стекущей изо рта слюной, взрывающей все и вся ее сладкий подмышечный пот, неперебиваемая едкой шанелью пряность шеи, волосы, грудь. Все смешалось. Я пал, господа, и поднялся, волосатый, как йети, бесстыжий, словно сама природа, окончательно голый, ибо истлела одежда. Вот в чем дело, мои благодетели. Она сразу сообразила. Упорхнули куда-то яркие тряпочки, платье, трусики, лифчик, улетели босоножки. Что же дальше? Везувий, Этна, настоящий Эйяфьятлалойкудль. Примечание. Эйяфьятлайокудль — вулкан в Исландии, неожиданно проснувшийся в 2010 году и испортивший жизнь многим европейским отпускникам. Конец примечания. Огнедышащее жерло. С брызжущей магмой, лавой и еще черти чем. Я совсем, друзья, обезумел. Нет, конечно, она порыдала после моего славного извержения о своем беспечном прошлом над белоснежной нимфеей, над калами и эйхорнией толстоножковой, оставленные там за стенами мама, папа, бойфренд, стеклянный куб вездесущего Стокмана, примерочные кабинки которого засасывают в себя не хуже баден-баденского казино, занавешенный девичьими фенечками розовый юркий автомобильчик от кресел до гламурной приборной доски, насквозь пропавшей все той же неистребимой шанелью, офисная дыра где-нибудь на 135-м этаже, в которой совершенно бездумной секретаршей резвилась эта лань из проволоки. Она еще поскулила щенком, уткнувшись в живот примата. То есть мой живот, благодетели. Повздыхала, помаялась. Вновь прочистила носик платочком. И чтоб провалиться мне сквозь чернозем, сквозь все барсучьи и змеиные норы до самого обиталища нечисти, до самого ее сокровенного штаба в центре земного ядра, как ни в чем не бывало, принялась обживаться. Вы мне скажете, невозможно. Соглашусь, невероятно. Я-то дурень, боролся с рабством. Я плевался, царапался, выл. Несмотря на тотальный кошмар служения распроклятому садоводству, 10, а вполне, быть может, и все 20 лет этой серой каторги не отбили моего стремления вырваться, и я все же хотя бы пробовал, как несчастный бунтарь МакМёрфи. Примечание. МакМёрфи. Один из главных персонажей культового романа «Кизи. Полет над гнездом кукушки». Неисправимый бунтарь, протестующий против несправедливости государственной системы. Конец примечания. Но она отряхнула свои павлиньи перышки, обмакнула слезки платком, успокоилась и отдалась. Ее звали. Впрочем, какая разница? Совершенно несущественно, как ее звали. Факт лишь в том, что она освоилась удивительно быстро. Не успел я моргнуть, как она уже разгуливала нагишом, оставив на себе только манисто с браслетами. И ни слова о прошлой жизни. Трубя моралом, брачный гон, господа, брачный гон, я тогда ни о чем не задумывался. Пряность ее волос вскружила мне голову. Подобно слепому полковнику Аль Пачино, танцевал я посреди всего этого цветущего бреда танго, беспечная, как сама Аргентина. Примечание. В оскароносном американском фильме «Запах женщины» актер Аль Пачино сыграл роль незрячего полковника, стремящегося в полной мере наслаждаться жизнью. Конец примечания. Вы, надеюсь, меня поймете. Я бежал к ней с аллеи северной, несся к деве с аллеи южной. По 3 раза за день, не считая, голубчики, ночи. Я нашел способ прогнать слуга мошек и комаров. Прореженный нимфейник, измельченные и рассеянные над клевером полынь, лаванда, тулимон и герань. Я бросал и рассаду, и ведра, благодетель только посмеивался, и плевал на поистине свинячье любопытство здешних птиц и зверушек. Надо отдать ей должное. С пылом и жаром отнеслась бывшая секретарша к своим новым служебным обязанностям и отвечала взаимностью. Так как прятаться было некуда, мы умяли с собой весь луг под насмешливое одобрение глазеющей местной сволочи. Мы орали не хуже лягушек. Хотел мучитель мой или нет, но, надо признаться, он подсунул мне истинную породу. Не думая шевелиться и вообще заниматься хоть чем-то, и не сходя при этом с ума, уже с утра голышом валялась детка на травке, попеременно подставляя злобно плюющемуся ярилу то свои славные грудки, то мальчишечью попу. Всякий раз, когда я ради наших утех оставлял работу, Адалиска встречала меня на лугу с одним и тем же, столь распространенным в том мире, невинно-сознательным видом превосходства безделья над всяким трудом, видом, который так умиляет мужей, еще не нюхнувших пороху. Но как радовал меня в те дни ее канареечный ум! Птичка Божия клевала салат и капусту с привычным для себя удовольствием, Вот уж точно, ее проволоки. Я имею в виду тонюсенькие модельные ножки, и бедрышкам в этом безмятежном аду ничего не угрожало. Неделя вторая заточения. Начались огуречные маски, натирание кожи хреном, залезание в глинистый пруд. Детка мазалась и омоложалась. Ну, а я умилялся, кретин. И ни слова о чем-то серьезном. Мы с ней словно бы сговорились, лепет, чмоки, вдохи и выдохи, всякий прочий любовный ссор. Что касается дамы, то и дело по саду слышалось рыбка, лапка и мусик-пусик. Вы бы видели, как ухмылялись, слыша подобное, высовывающиеся из всевозможных кустов циники-кролики. Она назвала братца рыбкой. Что сказать тут и чем оправдаться? Я ведь не отставал, выливая в мягкое девичье ушко свой словесный понос, и набрасывался на Фемину, как пошлейший голливудский Кинг-Конг. Вот что творят феромоны. Вот что выделывает тестостерон. Это был уже не зов, а какое-то камлание плоти. Я позабыл и про козла, и про деда. Впрочем, Капреолус, вдохновивший Рабана Вандею, уныло теперь прозябал за вязом новозеландским и являл из себя саму скорбь. Примечание. Вандея. Название провинции во Франции, где во времена Великой Французской революции в 1793 году произошло одно из самых страшных и кровавых крестьянских восстаний против центральной власти, подавленное парижскими революционерами с такой же жестокостью, с которой намного позднее Тухачевский подавил Тамбовский мятеж. Конец примечания. Сочувствие ко мне в очередной раз поверженному? Разумеется, нет. Дьявол всегда в восторге от хаоса. Когда хоть что-нибудь упорядочивается, он приходит в большое уныние.